Хорхе Семпрун. Нечаев вернулся. Посвящается Матье с надеждой, что он продолжит традицию лицея Генриха IV. Часть первая. Смерть Сапаты. Их было пятеро в отчаянном возрасте от 20 до 24 лет. Будущее тонуло для них в мутной дымке, как огромная пустыня, где их ждали миражи, ловушки и долгие одинокие блуждания. Поль Низан, заговорщики. Подговорите 4 членов кружка укокошить 5-го под видом того, что тот донесет. И тотчас же вы их всех пролитую кровью как одним узлом свяжете. Федор Михайлович Достоевский. Бесы. Он видел, как по улице Фруадво подъехала машина Сапаты. Ягуар. Бывший гангстер остался верен любимой марке. Миновав перекресток с улицей Булар, машина сбавила скорость и медленно поехала вдоль тротуара, где должен был стоять Зильбельберг. Но он стоял не там. Он прятался рядом, в сквере, за почти прозрачным голым кустарником. Решил быть осторожным. Ему хотелось узнать, почему Сапата окружил их свидание такой таинственностью. Час назад зазвонил телефон. В 7 утра. Это было странно. Даже не то, что телефон зазвонил так рано, а то, что он вообще зазвонил. Эли Зильбельбергу теперь звонили нечасто. Его словно все забыли. Он растерянно снял трубку. Голос, назвавший его по фамилии, оказался знакомым. Как бывают знакомы еще до полного узнавания, фрагменты загнанных вглубь воспоминаний. Очень знакомый голос. Зильбельберг, мне нужно с вами встретиться. Сейчас же. Это вопрос жизни. Последовала короткая пауза. Голос постепенно проник в сознание Эли, разбудил отзвуки, отголоски. В конце концов он слился с собственным далеким эхом из прошлого. Это был голос Луиса Сапаты. Эли, естественно, сразу же подумал о Даниэле Лоренцоне. «Вы слушаете, Зильбельберг? Вы меня узнали?» «Да, он его узнал». Эли кивнул, словно собеседник мог это видеть. «Конечно», — ответил он. Сапата предложил встретиться через час возле Данфер-Рошро. Объяснил, где именно. Сказал, чтобы Эли ни в коем случае не шел ему навстречу, а стоял и ждал, пока он, Сапата, сам не подойдет и не заговорит с ним. Главное — стоять на месте, не махать ему издали и вообще не показывать, что они знакомы. Просто ждать, больше ничего. Но прийти непременно — это вопрос жизни. Он отчеканил по слогам. «Жизни!» Ровно в 8. «Почему я?» — спросил под конец Зильбельберг. — Что? Голос Сапаты выдавал нетерпение, почти отчаяние. — Это касается той старой истории, да? — настаивал Эли. Молчание на другом конце провода означало, что да. — Смерти Нечаева? так? Приходите, я все объясню, — ответил Сапата резко. — Почему вы выбрали из всех именно меня? — опять спросил Зильбельберг. Голос Сапаты смягчился. — Марк в Штатах. Не знаю, когда вернется. Сергей уезжает в Женеву. Кроме вас никого под рукой нет. Он снова на миг замолчал. А потом, Элли, простите, что я так говорю, но из всех пятерых вы человек наименее известный. Вы не привлечете внимания. Элли занервничал. Что все это значит? От кого ему надо прятаться? Наверное, поэтому вас и нет в списке, — закончил Сапата. В списке? В каком списке? Сапата вздохнул, видимо, от раздражения. В списке намеченных жертв. Элли перешел почти на крик, требуя объяснений. Но Сапата больше ничего не сказал. «Приходите, все узнаете», — повторил он. Потом еще раз попросил не опаздывать, быть осторожным, попрощался и повесил трубку. Он был прав, этот Сапата. Из всей верхушки пролетарского авангарда, левой революционной организации, куда входили некогда Эли Зильбельберг и его друзья, он был единственным, кто не сделал потом блестящей карьеры. Впрочем, он к ней и не стремился, не так был устроен. Остальные, в конце концов, взнуздали и оседлали то общество, которое в юности жаждали сокрушить или перекроить сверху донизу. В свое восхождение они вложили столько же страсти, сколько прежде вкладывали в борьбу за перемены. В итоге добились и денег, и положения. Элли жил вне всего этого и писал эстетские романы для читателей, которых можно было пересчитать по пальцам. Из них пятерых он действительно был наименее известен. Вернее, из четверых оставшихся в живых. Потому что Даниэль Лорансон умер. Они приговорили его к смерти, чтобы выжить. Даниэль Лорансон по прозвищу Нечаев. Почему Элли сразу же подумал, что утренний звонок связан с этой историей? Видимо, потому что Сапата был в ней замешан под самый конец, в 1974 году, когда они приняли решение о роспуске пролетарского авангарда. О самороспуске, разумеется. Потому что официально пролетарский авангард был к тому времени уже давно запрещен и распущен властями, что не мешало ему существовать в подполье. Даниэль Лорансон был против самороспуска. Он хотел, и его в этом поддерживала небольшая группа одержимых, продолжать борьбу, причем с оружием в руках, похищать предпринимателей, брать заложников, довести дело до партизанской войны. В общем, не останавливаться ни перед чем. «Какие же вы революционеры!» — кричал он. «Если вас пугает путь терроризма!» Его необходимо было нейтрализовать. Сидя на краю кровати, Элли Зильбельберг не удержался от усмешки, отметив тот эвфемизм, который сам использовал в безмолвном потоке мыслей. «Нейтрализовать?» Да они его просто-напросто уничтожили, приговорили к смерти, а исполнение поручили Сапате. Но Элли всегда считал, что настанет день, когда придется за это расплачиваться. Наверное, он и настал. В памяти вспыхнула картина. Даниэль Лорансон прохаживается по двору лицея Генриха IV, споря со своим ровесником. С ним, с Элли Зильбельбергом, разумеется. Они непрерывно спорили. С самой первой своей встречи в 1967 году, когда оказались вместе на лицейских подготовительных курсах для поступления в Эколь Нормаль. Эколь Нормаль Педагогический институт в Париже, знаменитый высоким уровнем образования и требований к абитуриентам. «Идея гражданской войны является общественным достоянием», — сказал Розенталь. «Ее нельзя запатентовать». Это был один из первых дней нового учебного года, может быть, самый первый. Элли поступил сюда, окончив другой лицей в южной части Парижа. Даниэль Лорансон учился в лицее Генриха IV с самого начала. Была перемена, он стоял, прислонясь к стене на солнышке, и читал книгу, не обращая внимания на стоявший вокруг гвалт. Элли прочел на обложке название «Заговорщики». Реакция была мгновенной. Уверенным тоном, вжившегося в роль актера, он произнес по памяти первую фразу обожаемого им романа Низана. По-моему, журнал можно назвать «Гражданская война». Поль Низан, французский писатель-марксист, автор ряда книг, в которых нашли отражение революционные идеи. В 1939 году, после заключения пакта Молотова-Риббентропа, вышел из французской компартии, погиб в сражении при Дюнкерке. Даниэль Лорансон поднял глаза, удивился и тут же заулыбался. «Почему бы и нет?» — подхватил он тоже наизусть слова Лафорга из романа. «Название неплохое и ясно выражает нашу цель. Ты уверен, что оно не занято?» И тут они вместе, звенящими от восторга голосами, продекламировали: «Идея гражданской войны является общественным достоянием. Ее нельзя запатентовать!» Они засмеялись уже как друзья. Это был сентябрь 1967 года. Так они познакомились на ярком солнце первого дня занятий благодаря заговорщикам Поля Низана. Говорят ли о дружбе, что она вспыхнула с первого взгляда? Не говорят, а стоило бы. Жаль ограничивать смысл этого выражения только встречей женщины и мужчины, непременно включающей чувственное влечение. Впрочем, разве не присутствует чувственность, пусть совсем иная, облагороженная в отношениях между друзьями? Можно ли вообразить действительно прочную дружбу, выдерживающую жизненные бури без какого-то телесного тепла? Как бы то ни было, но дружба, возникшая в тот день между Элли Зильбельбергом и Даниэлем Лорансоном, вспыхнула с первого взгляда. Их сближало, конечно, пристрастие к одним и тем же книгам, заговорщикам, «Черной крови», «Болотам», «Надежде», всех и не перечислишь. Но главное, что объединяло их, это неистовая, почти болезненная требовательность по отношению к девушкам, философским идеям, истории, собственной семье. «Черная кровь» — роман Луи Гийо, «Болото» — повесть Андре Жида, «Надежда» — роман Андре Мальро. Мать Элли, Карола Блюмштейн, вернулась в 1945-м из Освенцима. Она осталась в живых одна из всей семьи. Через 2 года она вышла замуж за Давида Зильбельберга, тоже чудом уцелевшего, только не в лагере, а в сопротивлении, в парижских боевых отрядах МОИ ФТП. Коммунистическая организация сопротивления, куда входили в основном иммигранты из Испании и Восточной Европы. Он был коммунистом, к тому же убежденным сталинистом, чем продолжал гордиться даже тогда, когда и признаваться-то в этом стало неудобно. Его не заставили отступиться ни волна антисемитизма, обрушившаяся на коммунистическое движение после поворота СССР в вопросе Израиля, ни разоблачение 20-го съезда, ни народной революции в Венгрии и Польше. Давид Зильбельберг уперся и стоял на своем, яростно оберегая веру своей юности от любых посягательств и пересмотров, и постепенно превращаясь в одинокого мастодонта, блюстителя истины посреди мира сомнений. Отстаивая чистоту идеи, он разошелся с женой и жил один, не поступаясь принципиальностью. Даниэль Лорансон был сыном видного участника сопротивления, прошедшего Бухенвальд. Он родился в 1948 году, 3 месяца спустя после смерти отца. Через образ этого незнакомого ему человека, наверняка идеализированный, Даниэль ощущал пылкую, противоречивую, мучительную связь с историей предыдущего поколения. Он всей душой ненавидел второго мужа матери, старого друга отца по учебе и сопротивлению. Но отказывался говорить об этом, объяснять. Он не мог ни совладать со своей ненавистью, ни выразить ее словами. Наверное, ее и нельзя было вывести на уровень слов. Потом, когда они познакомились с Марком Лилиенталем, вскоре переименовавшим себя в Лолуа, и к их трио присоединились еще Жульен Серге и Адриано Спонти, с которыми они создали после мая 68-го пролетарский авангард, они без конца цитировали другую фразу Низана. Их было 5, в отчаянном возрасте от 20 до 24 лет. Будущее тонуло для них в мутной дымке, как огромная пустыня, где их ждали миражи, ловушки и долгие одинокие блуждания. «Это было про них слово в слово», — подумал Элли после неожиданного звонка Луиса Сапаты. «Пустыня, где их ждали миражи, ловушки и долгие одинокие блуждания», — проговорил он вполголоса. Дочь Сапаты сохранила свое испанское имя Сонсолес. Оно ей нравилось, даже когда произносилось на французский лад, с ударением на последнем слоге. Кастильское имя, где каждый слог солнечный. Но фамилию она поменяла и стала Альберди по матери, которой не знала. Отец о ней никогда не говорил и выходил из себя, если дочь пыталась задавать вопросы. Сонсолес сменила фамилию не потому, что ее дразнили однокашники. «Вива Сапата!» — приветствовали ее обычно друзья-киноманы. Дураки дразнили ее «Тихая Сапа», но ее это не трогало. Нет, вовсе не из-за этого. Она взяла фамилию матери. Просто Сапату вызвали однажды в уголовную полицию, как свидетеля по какому-то старому делу. Но об этом написали в газетах, и Сонсолес узнала о прошлом отца. До сих пор оно рисовалось ей в романтических тонах, даже в героических. Из недомолвок Луиса, из его редких обрывочных рассказов, которые ей удавалось вытянуть из него хитростью, она с восторгом заключила, что отец был подпольщиком во франкистской Испании, но по неведомым причинам не хочет об этом говорить. Когда выяснилось, так она во всяком случае поняла, что за всем этим крылась примитивная уголовщина, это ее сразило. Она была так увлечена мифом о жизни отца, что выбрала темой дипломной работы историю сопротивления режиму Франко, тайно надеясь обнаружить в каких-нибудь неизвестных до сих пор документах упоминание о легендарном герое Луисе Сапате. И вот этот боготворимый ею герой рухнул, как падший ангел с заоблачных высот на дно блатного мира. Парадоксальным образом, вместо того, чтобы возненавидеть нереспектабельное прошлое отца. Она возненавидела непримиримо, безоговорочно его настоящее и то положение процветающего бизнесмена, которое он давно и прочно занимал. Обнаружив в отце бывшего грабителя, она возненавидела в нем буржуа. В то утро, в 8:25, когда он позвонил к ней в дверь, Сонсолис Сапата уже сидела за письменным столом. Она вкалывала всерьез, да еще и вставала с петухами. Она уже выпила кофе и просмотрела газету, сбегав за ней в киоск. Сонсолис жила на бульваре Эдгара Кине в большой однокомнатной квартире на верхнем этаже с полным обзором Монпарнасского кладбища. Она читала «Либерасьон», как все. И, как все, впадала время от времени в ярость, читая раздел культуры или читательских писем. В тот день, 17 декабря 1986 года, «Либерасьон» опубликовала досье о СПИДе, причем две центральные полосы полностью посвящались путям заражения, как при гетеро, так и при гомосексуальных отношениях. И все это сопровождалось иллюстрациями на уровне черного порно. Гонсолис как раз сложила газету и села за стол. В то утро она штудировала книгу Антонио Тельеса, выпущенную издательством «Руэда Иберико» в 1974 году об анархистском подполье при генерале Франко. Тут она услышала звонок в дверь. Это оказался отец. Впервые он позволил себе пренебречь установившимися между ними неписанными правилами. Никогда он не заявлялся к ней, да еще в такой час, не получив соответствующего приглашения. Сонсолис вела себя точно так же и никогда не приходила без предупреждения в его роскошную квартиру у Булонского леса на авеню маршала Монури. Луис Сапата был черноволосый красавец среднего роста, с чеканным римским профилем и сидеющими висками, смуглый и крепкий. Сильная натура, это сразу бросалось в глаза. Он молча кивнул Сонсолис и вошел. Нежности были не в его привычках. Потом пересек комнату и подошел к широкому окну. Он смотрел на кладбище. Сонсолис не задавала вопросов, зная, что это бесполезно. Она просто ждала. Через некоторое время Сапата обернулся, пожав плечами. «Какая странная идея!» — пробормотал он сквозь зубы. «Поселиться с видом на кладбище!» Она мгновенно взвелась. «Уж не скажешь ли ты, что боишься покойников?» Он усмехнулся, но как-то устала, и посмотрел на нее сочувственно, что только подхлестнуло ее раздражение. Однако Луис Сапата не интересовался в то утро эмоциями своей дочери, даже выражаемыми столь демонстративно. Он был серьезен, не напряжен, не взвинчен, нет, спокоен и серьезен, как человек, преодолевший тревогу перед опасностью и примирившийся с неизбежным, — думала она потом. Смотрящий вперед без надежды, но и без страха. С горькой решимостью. Что ж, так сложилось, ничего не поделаешь. Надо идти до конца. Сонсолис вспомнила испанское выражение «дар ля гара» — лицом к лицу. В тавромахии это имеет свое особое значение. Выйти один на один с быком, глаза в глаза. Боевой бык — метафора судьбы. На арене кариды ему надо противостоять каждую секунду и никогда не терять лица.